Ясная тревога. Мы шли сквозь тайгу и туман по таежной тропе. Громадный пес неведомой породы бежал впереди. Было в нем что-то и от среднеазиатской овчарки, и от полярного волка. Хотя не представляю, как такое скрещение могло произойти. Когда я спросил каргача, из какой породы эта свирепая смесь в желтовато-серой шубе, старик махнул рукой и уклончиво ответил: «Хороший пес, надежный пес. Булат, одним словом. Значит, и порода булатная». Пес изредка останавливался и смотрел на хозяина. «Малость потерпи», — успокаивал его каргач. «Бог даст, скоро добудем зверя». Мне почему-то показалось, что старик в этот день чувствовал неясную тревогу. Как будто слышал пророчество несчастья, но никак не мог разобрать слов.